Глава 12. С горного участка Зароши Колосов завернул в политотдел. Секретарь управления передал, что его просил зайти Желнин. Зароши был небольшим участком при Искачкалово. Летом несколько шурфов на этом ключе показали хорошее золото. Зарезали две шахты, но россыпь оказалась незначительной, и прииск мало интересовался его судьбой. Начальник управления предложил Колосову принять участок и вести работы силами мастерских. Это было разумно. Участок рядом с поселком. Юрий подумал и согласился. По первому снегу проложили временную дорогу. Построили для основных рабочих барак, а вспомогательные бригады возили из мастерских. Дело быстро выправилось. Желнин что-то писал за столом в тени настольной лампы. Юрий поздоровался и сел, спросив о причине вызова. «Какие причины? Поговорить, поглядеть друг на друга, узнать о настроениях. Давно не встречались. Таков мой долг. Ну, как на участке, как семья. А ведь пора привести свою супружницу. А то, знаете, всякие разговорчики. Каждый находится там, где считает для себя полезным. А о каких-либо разговорчиках пока ничего не слышал». «Конечно, прежде всего долг», — засмеялся Желнин. «Но мы, мужчины, люди живые, а? Вот ты и кровь с молоком. Подвернется там какая-нибудь смазливенькая Аринка, Маринка, и поплыл по грязи коммунист. Пропал работник. Знаете...» «Нет, не знаю», — оборвал его Колосов. «Давайте прямо. Есть ли у вас основания для такого разговора?» «Но зачем же так официально? Я ведь просто предостеречь тебя хочу по-дружески». Юрий понял, что кто-то информирует Желнина о его отношении к Белоглазову и Марине. Может, и верно он заходил в лабораторию чаще, чем следовало бы. Но при чем тут Марина? Звякнул телефон. Желнин оборвал разговор и схватился за трубку. «Авдейкин? А, старый друг, ну, здравствуй. Как у тебя? Говоришь, тоже ушел? Пора, давно пора. Кто с головой давно это сделал? Кто? Ну, хотя бы Зорин. Да-да, подальше в тыл. Ты, инженер, и быстро двинешься по другой дорожке. Был разговор, был. Начальником поисковой партии, а там подтолкнем. Не беспокойся, не застрянешь, есть кому подтолкнуть. Значит, договорились? Тогда заезжай по пути. Ну, будь здоров, жду». Он повесил трубку. «Друзья не намекают, а если что есть, говорят прямо. Вы имели в виду Лаврову?» Наблюдая за Желниным, спросил Колосов. «Марину я знаю давно. Отношусь к ней заботливо. И все. Может быть, вы укажете на что-нибудь порочащее? Я слушаю». «Дорогой мой, да что я за тобой слежу, что ли? Слушок я считаю достаточным для разговора. Мой долг, так сказать, обязывает». Он примирительно заулыбался. «Это беседа для профилактики и между нами. Будь осторожен». Желнин встал и проводил Колосова до приемной. В конторе мастерских никого уже не было. Юрий прошел в кабинет. «Чего он хочет? Что за сплетни? Видимо, Валюше не следует медлить с переводом сюда». «Не коленками, а руками. Руками держать надо. Вот так». Белоглазов оттеснил шахтера, подхватил тачку, стряхнул породу и, нагнувшись под нависшей кровлей шахты, легко откатил ее к коробу скипа. «Понял? Вот же черт очкастый! И не подумаешь!» — восхитился шахтер. «А помнишь, как тебя овчарка-то? Я-то думал, ты совсем того. А вон ты какой!» «Ты не думай, а учись. Тут не силой, а сноровкой надо», — заметил Анатолий и, наладив откатку, прошел в другой штрек. «А, инженер, опять что-нибудь не так?» — встретил его бурильщик. Белоглазов проверил крепление, послушал и переключил подачу. «Да, не так. Инструмент заправлять надо. А ну вынь!» Бурильщик покорно выключил рубильник, вынул бур. «Кто заправлял? А где режущая кромка? Сменить надо». Он взял другой бур, закрепил, включил рубильник.